48. Нас силой уводят в замок. И пусть ни ко мне, ни к Эльриту никто и пальцем не притрагивается. Выставленные вперед копья и суровые взгляды воинов красноречивее всяких слов. Только посмеете выкинуть хоть что-нибудь, и вам не поздоровится. Нас не запирают в комнате, не тратят время на обсуждение, а прямо с пляжа сопровождают в зал, залитый темно-голубым светом, где уже заседает хор. Остальные сирены уходят. И пусть я не слышу обращенных к ним слов, полагаю, выбора им не оставили. Без сомнения, сами воины и прихожане предпочли бы остаться и понаблюдать за ходом суда, однако же покидают зал, бросая резкие замечания и злобные насмешки в наш адрес. Я воспринимаю это спокойно. Слишком привыкла к подобному отношению. Но для Эльрита оно в новинку. Его ранит безжалостное отношение тех, кого он любил и ради кого многим пожертвовал. И пусть он держится невозмутимо, я вижу боль в его глазах. Ощущаю ее всей душой. Хочется взять его за руку, но я сдерживаю себя. Пока не ясно, что им известно о наших отношениях. В курсе ли члены хора, что мы любим друг друга? Знают ли они, насколько далеко мы зашли? Наверное, все же что-то подозревают, если учесть, что Эльрит презрел все законы и бросился за мной следом. Однако, наверное, лучше не выдавать себя, пока нас не вынудят обстоятельства. Хотя мне и больно держаться от него в стороне. Несколько воинов выстраиваются в линию возле входа, пресекая возможное бегство. Пусть даже мы ни жестом, ни намеком не дали понять, что вообще можем попытаться. Севин, Рэмни и Кроул неподвижно застыли в своих раковинах. К ним присоединяются Вентрис и Фенни, которая занимает раковину Эльрита и кладет остриё рассвета себе на колени. Странное, болезненное зрелище даже для меня. Остальные герцоги и герцогиня тоже принесли на хор свои легендарные копья. Интересно, поможет ли их магия открыть дверь Лелии? Или же для этого вовсе не нужна сила? Может, ее просто никто и никогда не пробовал открыть? А сама Лелия слишком ослабела, чтобы сделать это самостоятельно. Рэмни, как глава хора, вытягивает свое копье в центр. Остальные тут же следуют ее примеру. Наконечники испускают слабое сияние, освещая отзвук, где в прошлый раз, когда я предстала перед хором, находилась резная раковина. «Заседание хора объявляется открытым», — произносит Рэмни. «Я могу объяснить», — тут же вклиниваюсь я, не желая зря терять время. «Объяснить, как ты погубила наши моря? Как предала нас?» — кипит от злости Вентрис. «А теперь явилась, чтобы поиздеваться над нами и искупаться в водах, где поселилась смерть?» «Хватит, Вентрис! Резко обрываю я достаточно громко, чтобы услышали все в зале. Да пусть слышит хоть все Вечно море!» Окидываю его жестоким взглядом. Никогда он еще не казался таким маленьким. «Ты всего лишь угрюмый мальчишка, отчаянно пытающийся соответствовать наследию отца, но ты ему и в подметке не годишься. Ты настолько поглощен стремлением подражать ему, что забываешь о деяниях, сделавших его по-настоящему великим». «Как ты смеешь?» — перебивает Вентрис, однако я не позволяю ему продолжить. «Ты слишком много важничаешь и задираешь нос. Поэтому на настоящие дела у тебя просто не хватает времени. Ты даже не в состоянии услышать слова лорда Крокона, верно?» По большей части это предположение, возникшее после общения с богом смерти. Вентрис, сжимая копье, отшатывается назад. На лицах членов хора отражается потрясение. Эльрит едва заметно усмехается. «Твой отец и в самом деле общался с древним богом, а ты не способен», — добавляю я. «Ты тратишь слишком много времени и усилий на демонстрацию своей власти и украшаешь замок оберегами и резными узорами, которые, кстати, создал он, компенсируя тем самым то, чего тебе на самом деле не хватает. Твоя нерешительность и высокомерие могут очень дорого обойтись твоему народу. Именно из-за тебя все, чего добился твой отец, пошло прахом». «Чего еще от тебя можно ожидать?» Вентрис прожигает меня сердитым взглядом. Удивительно, что вода вокруг него не бурлит от ярости. «Это правда?» Холодно вмешивается Рэмни, герцогиня ремесла, скрещивая на груди сильные руки. Она и без копья выглядит очень внушительно. «Ты нас обманывал? Ты, в отличие от своего отца, не слышал песню лорда Крокона?» Вентрис резко поворачивает голову, от внезапности и силы движения непроизвольно скользя в сторону и чуть не выпадая из раковины. «Ты ведь не серьезно? Это ложь! Она... предательница!» — заканчивает Фенни. «Да, предательница!» — быстро соглашается Вентрис, уставясь на Фенни так, будто видит в ней залог своих дальнейших побед. «Ее разум помутился от греха и разврата или от гнили, которая только что усилилась с тех пор, как... Позвольте мне говорить! Требую я громче него!» Внимание присутствующих возвращается ко мне. «Когда я впервые предстала перед хором, вы показали, что руководите сиренами, используя логику и здравый смысл, что относитесь ко всем с вежливостью и уважением и не допускаете поспешных выводов в важных вопросах. Теперь я прошу у вас того же. Позвольте мне говорить». Уже спокойнее повторяю я и указываю на Ильрита. «И дайте высказаться ему. У нас есть нужные вам ответы, потому что мы пришли сюда как посланцы древних богов». «В словах человека есть резон». Кроул постукивает копьем по бедру. «Не можете же вы и вправду», — начинает Фенни. «Вы новичок в этом совете, герцогиня», — холодно перебивает ее Ремни. «И теперь, когда вернулся ваш брат, ваше место среди нас под вопросом». Прежде чем Фенни успевает придумать ответ, Ремни кивает на меня. «Что ж, говорите». «Я предстала перед лордом Кроконом. Мы оба общались с ним. Я жестом показываю на нас с Ильритом, но вовсе не сошли с ума. Напротив, ясно увидели происходящее. Лорд Крокон отослал нас обоих обратно, поручив кое-что сделать. Я замолкаю, обдумывая, как дальше повести беседу. Необходимо тщательно подбирать слова, чтобы убедить сирен пойти против многолетних традиций и рискнуть тем, на чем до сих пор держалось равновесие мира. «Кое-что?» — переспрашивает Ремни, поднимая брови. «Что именно?» Когда я не отвечаю, в разговор вновь влезает Вентрис. «Видите, ее разум уже слабеет. Леди Лелия умирает. Отчего лорд Крокон и взбунтовался? Он хочет забрать ее, чтобы они оба могли спастись», — выпаливаю я. Члены хора таращатся так, будто у меня внезапно вырос хвост, как у них, и я начала плавать вокруг. Да уж, тактичнее некуда. «Освободить Лелию из древа жизни? Мои соратники по хору, мы же не станем слушать подобную чушь!» В голосе Вентриса прорезаются нотки облегчения и самодовольства. Похоже, он уверен, что я сама только что подтвердила его точку зрения. Судя по лицам остальных сирен, боюсь, они могут принять его сторону. «Лучшее, что можно сделать — вернуть их в бездну, насильно, без всякого помазанья, и пусть Крокон делает с ними все, что ему заблагорассудится. Без сомнения, эти вероломные негодяи только сильнее его разозлили». «Я не ослышалась. Вентрис действительно предложил попросту сбросить нас в бездну? Хочет вновь меня убить. Впрочем, сейчас не время это обсуждать. Есть дела поважнее. К тому же, если я стану размышлять, как Вентрис предлагает хору убить Ильрита, то потеряю остатки самообладания». «Я говорю правду, настаиваю я. Лорду Крокону и леди Лелии необходимо пройти через завесу и присоединиться в загробном мире к своим божественным сородичам. Я рассказываю обо всем, что мы видели в древних историях, забытых смертными тысячи лет назад, о любви Крокона и Лелии, о ее самопожертвовании. Стараюсь по мере сил говорить честно и открыто. Наверное, сиренам все это представляется нереальным, и им меньше всего хочется слышать такую правду. Но они заслуживают знать, как на самом деле обстоят дела. Покойный герцог Ренфелл беседовал с древним богом и знал, чего тот добивается. Конечно, герцог, не будучи помазанником, не понимал все слова лорда Крокона, но общую идею уловил и под видом защиты подданных принялся добывать древесину древа жизни. На самом деле он старался ослабить дерево и освободить Лелию. Лорд Крокон действовал с ним заодно, распространил гниль и перестал помогать душам отыскивать путь в Запределье, отчего те начали тесниться в бездне. Из-за этого резко возросло число духов, а для защиты от них требовалось еще больше оружия, которое изготавливалось из древа. Но потом ты остановил этот процесс. Бросаю взгляд на Вентриса, однако прежде чем тот успевает хоть как-то отреагировать на оскорбление, продолжаю. «Освободите леди Лелию. Верните ее лорду Крокону. Позвольте им уйти в Запределье и воссоединиться с другими богами. Я не намерен сидеть, сложа руки, пока она порочит ложью имя моего отца!» Вентрис поднимается с места. Иллирид чуть подвигается вперед и встает передо мной. «Сядь!» — Вентрис приказывает Рэмни. «И держи себя в руках. Иначе мы никогда не докопаемся до правды и уж тем более не сможем решить, что делать дальше. А теперь скажи, возможно ли все это?» — уточняет она у Вентриса. «А мне хочется кричать. Ну зачем спрашивать его, когда вот она я рядом и готова рассказать все, что ей необходимо знать?» «Мне нужно время, чтобы ознакомиться с книгами. Ее же следует отправить обратно. У нас нет времени». Практически перебиваю я Вентриса. «Есть некое событие, называемое Кровавой Луной. В преддверии его истончаются границы между мирами. Чтобы лорду Крокону и леди Лелии присоединиться к своим собратьям по ту сторону завесы, им нужно уйти в тот же день или раньше. И случится это до того, как наступит срок отправлять очередную жертву. Нам нужно торопиться». «Кровавая Луна?» Рэмни бросает взгляд на Вентриса. «Астрономы о ней упоминали», — неохотно признается он. «Но она скорее связана с традициями вампиров, а в нашей жизни никогда не играла особой роли». «Откуда я могла узнать о ней, если не от лорда Крокона?» Я прикладываю руку к груди. «Такая луна появляется только раз в 500 лет». «Но до ее восхода еще есть пара лет», — возражает Вентрис. «Куча времени, чтобы...» «Ты действительно готов рискнуть жизнью леди Лелии? Она, безусловно, не доживет до следующей луны, возможно, даже не дотянет до этой». «Все или ничего. Сейчас или никогда. Именно поэтому Крокон предпринял столь радикальные меры». «Допустим, мы вам поверим», — вступает в беседу Севин. Хотелось бы, чтобы его слова звучали не столь гипотетически. «Что нужно делать? Позволить вам срубить древо жизни?» «Как ты смеешь? Мы просто... Неужели мы поддадимся на ее убедительную ложь и позволим уничтожить столб жизни и одного из древних богов, еще оставшегося в нашем мире?» — вскипает Вентрис. «Хороший вопрос», — потирает подбородок Кроул. «Если мы освободим леди Лелию из древа жизни, и она покинет этот мир, что станет с остальными смертными?» «Лорд Крокон сказал, что есть возможность сделать другую привязку. Но...» «Будь у меня такая возможность, я бы сама спросила ее об этом. Я протягиваю вперед руки. Но как заставить членов хора понять мои эмоции и замыслы, если я сама едва могу в них разобраться? Если мы сумеем с ней поговорить, она подскажет, как быть. Лелия любит этот мир превыше всего и долгие века жертвовала ради него самой своей сутью». «Ты надеешься поговорить с леди Лелией?» — усмехается Вентрис. «Да». Я смотрю прямо на него. К моей радости он отводит взгляд. «Не могу обещать, что произойдет потом, но твердо знаю одно. Если вы мне сейчас не поверите, случится большая беда». «Как мы можем тебе доверять?» — спрашивает Фенни. Трудно сказать, о чем она думает. Сестра Ильрита выглядит почти самодовольной. Тогда как остальные встревожены или злятся, с ее губ не сходит легкая улыбка. «Потому что я говорю правду», — отвечаю я. «Признаю, было время, когда я негодовала и даже ненавидела Иллирида и всех сирен, но постепенно начала вас понимать. Я сбросила свою человеческую кожу и приняла помазание вашими песнями. Даже сейчас ваши узоры еще на мне. Хотя я побывала в царстве смерти и вернулась обратно. Поверьте, я прекрасно понимаю, насколько серьезно то, что я прошу вас принять и сделать». «Вы просите нас покончить с теми самыми обычаями, которые, по вашим словам, понимаете». Севин наклоняется вперед и упирается локтями в хвост. «Наша история передается в песнях уже тысячи лет, но ни в одной из них не говорится о предсказанной вами опасности, о смерти наших богов. Кто-нибудь пел о гниле до того, как она начала разъедать древо жизни? Или о ярости Крокона, вызывающего штормы на морях? О том, что духов становится все больше, интересуюсь я. Они молчат. Понимаю, ужасно, когда знакомый мир, в котором вроде бы все под контролем, внезапно рушится. Когда казавшиеся незыблемыми опоры, столпы твоего мироздания рассыпаются на части. Одинокие ночи. Иллюзия безопасности исчезла. Резкие слова, достаточно тяжелые, чтобы сломить молодую женщину. Пустынный пляж. Мне известно, каково это — все потерять. Еще горше сознавать, что в немалой степени все случилось по твоей вине, даже если ты этого вовсе не хотела. Но нужно продолжать идти вперед, даже если не знаешь, куда, и не представляешь, сможешь ли добраться до той далекой точки, где еще есть надежда. Вперед по стылому темному пляжу, оставляя отпечатки ног на мокром песке, по незнакомой дороге, в город, о котором прежде только слышала, к жизни, о какой даже не смела мечтать. Все мы обязаны принимать уроки истории, но следовать своим собственным путем. Нельзя привязывать собственное будущее к прошлому. Создайте сами свою судьбу, заканчиваю я. Похоже, мои слова чем-то затрагивают их. Все они задумчиво молчат. «Послушайте ее!» Ильрид чуть выплывает вперед. «Если вы когда-то питали ко мне любовь или уважение, прислушайтесь к ее словам. Виктория лучшая среди нас, добрая и благородная. Она никогда нам не лгала и всегда действовала в наших интересах». «Не стоит так меня нахваливать», — хочется сказать ему. «Не нужно красивых слов». Однако Ильрид и не думает останавливаться, продолжая благородно меня защищать, даже вопреки желаниям моего собственного сердца. Благодаря ее доблести и великодушию в природных землях за ней следовали и мужчины, и женщины. Я сам видел, как души умерших при ее приближении избавлялись от гнева. Она покорила сердце самого лорда Крокона, и он позволил нам вернуться. Если она даст слово, значит, сдержит его, и мы... «Хватит, Ильрид!» — перебивает Фенни, самодовольная улыбка которой становится чуть шире. «Она совсем не такая, как ты думаешь». Теперь моя обязанность, как герцогини Копья, защищать Вечное море от зла, порочности, коварства и лжи. Фенни переводит взгляд на меня, и мир внезапно застывает в холодной неподвижности. Будто в замедленном времени наблюдаю, как Фенни сует руку в сумку, висящую у нее на бедре. Вентрис расплывается в такой же улыбке, и я заранее понимаю, что сейчас произойдет. Это все равно, что снова наблюдать, как тонет мой корабль, и бурлящий поток судьбы уносит с собой остатки надежды. Фенни достает обычное золотое кольцо. То самое, которое я потеряла в воде 5 лет назад. Оно лежало в сокровищнице Ильрита, и я попросила Фенни от него избавиться. «Ты знал, что она была замужем?» — спрашивает она у Ильрита. Он бросает быстрый взгляд на меня и снова поворачивается к Фенни. «Что это за игра, сестренка? «Никаких игр? Всего лишь правда, наконец?» Склонив голову на бок, Фенни возвращает внимание ко мне. Ее длинные волосы, заколотые шипастой ракушкой, струятся по плечам, как раздраженные змеи. «Сама ему расскажешь или это сделать мне?» Меня словно подхватывает водоворот, унося все глубже в бездну. Кажется, море вот-вот поглотит меня целиком, и на сей раз, если и выплюнет обратно, то несознательным существом, а безвольной амёбой. Одним из тех призрачных созданий, что служат пищей для монстров из глубин. Маленькой, жалкой и слабой. Однако я не спешу распадаться на части. Мне отчаянно хочется, чтобы все это закончилось, но ничего не происходит. Я по-прежнему здесь, в целости и сохранности, и разговор еще не закончен. Почему я не положу ему конец? Почему ничего не говорю? «Что ж, отлично!» — продолжает Фенни. «Это слетело у нее в ту ночь, когда ты пометил ее как подношение». «Это может быть любое кольцо», — осторожно замечает он. «На нем ее инициалы», — добивает меня Фенни. «Оно соскользнуло с ее пальца, пока ты наносил узоры. Не так ли?» Ильрид снова поворачивается ко мне и с одного взгляда все понимает. «Я не отрицаю, что оно мое», и он без всяких слов угадывает правду. Язык его тела меняется. Так и было, но... На каком пальце она его носила? Я не помню, заикаясь, бормочет Ильрид. Ну, конечно, помнишь. Почти мурлычет Фенни. Левая рука, второй палец со стороны мизинца. Севин, несколько месяцев назад я обратилась к тебе как к герцогу науки с вопросом о людях и кольцах, верно? Несколько месяцев назад... «Если это правда, значит, в тот день, когда я попросила Фенни избавиться от кольца, она ушла из герцогства. После этого ее некоторое время не было видно». «Верно», — соглашается Севин. «И что ты мне ответил?» Существуют записи о том, что первые люди во время заключения брачного союза надевали позолоченные кольца, вырезанные из деревьев их предков, которые символизировали вечное единение двоих друг с другом и со всем миром, отвечает Севин. «Не понимаю, какое отношение это представление имеет к делу», резко бросает Ремни, постукивая кончиком копья по полу. «Ближе к делу, дитя. Смысл в том, что она лжет». Фенни смотрит на Ильрита. «Она когда-нибудь рассказывала тебе о своем муже?» Ильрит долго молчит, оглядывается на меня в поисках ответа. «Что я могу сказать или сделать? Хочу признаться, что собиралась ему рассказать, однако он уже отвечает. Нет». «Она обманывала всех нас. Человек никогда не годился на роль подношения, и нам следовало ожидать чего-то подобного». Фенни встает и указывает на меня. «Она коварная злодейка, замыслившая ослабить моего брата и настроить его против своих сородичей». «Ничего подобного! Наконец-то обретаю я дар речи!» «Слова даются с трудом, болезненно, но я пересиливаю себя». «Разве ты не была замужем?» «Правду!» Фенни наставляет на меня копье. «Была, но все закончилось. Я покончила с этим». Потрясенно наблюдаю, как Ильрит двигается и встает между нами, давая понять, что намерен меня защищать. Мне хочется обнять его и вымолить извинения за то, что все так обернулось. «Значит, ты клятва преступница», — бормочут члены хора, переглядываясь друг с другом. Это слово потрясает до глубины души, напоминая о насмешках и язвительных словах, которые бросали в мой адрес жители Денноу. «Неужели мне вечно суждено носить это клеймо? Ничего другого я не достойна?» «Лусия, войди!» — командует Фенни. «Лусия?» — переспрашивает Кроул, пока сестра Ильрита плывет по туннелю. «А она здесь зачем?» «Чтобы доказать очередной обман Виктории, которая развратила Ильрита ради своей выгоды». Фенни делает знак Лусии приблизиться и встать перед советом. «Расскажи им, о чем говорила мне». «Фенни знает о нашей с Ильритом любви, о том, что у нас было. Я прокляла его, себя, Вечно море и весь Срединный мир, а может, и остальные миры тоже». Лусия резко останавливается, переводя взгляд с нас на членов хора. Потом, после неимоверно долгого молчания, произносит. «Не понимаю, о чем ты, сестра?» «Лусия!» — рычит Фенни. «Я не стану свидетельствовать против брата». «Так велит хор». «Ты не хор», — возражает Лусия. «Ты всего лишь заменяешь нашего брата, и это тебя злит. Я была о тебе лучшего мнения, сестра». «Как ты смеешь? Я пытаюсь спасти нашу семью». «Хватит», — бросает Ремни. Когда сестры начинают пререкаться, Ильрит поворачивается ко мне. По его бесстрастному лицу невозможно понять, о чем он думает. «Это правда? Ты замужем?» — шепчет он только для меня. «Я могу объяснить». Ильрит качает головой и отворачивается. «Давайте убьем ее и покончим с этим», — требует Вентрис. «Возможно, людские традиции изменились», — замечает Севин. «Мы же, чтобы определить характер ее проступка, полагаемся только на древние записи». «Все это никак не поможет решить проблемы с лордом Кроконом и прояснить заявление о нездоровье леди Лелии», — вмешивается Кроул. Члены хора принимаются перекрикивать друг друга. Шум в зале становится все громче, но я ничего не слышу, кроме тихой песни, звучащей в душе при взгляде на Ильрита, который по-прежнему избегает на меня смотреть. «Что я наделала?» «Хватит!» — рявкает Ремни и ударяет об пол копьем, вызывая яркую вспышку света, озаряющую все углы. «Прекратите! Этот диссонанс ни к чему не приведет. Лусия, ты свободна!» «Воины, отведите Ильрита и Викторию в покое помазанников и не позволяйте выходить оттуда, пока хор не решит их дальнейшую судьбу».